Глава 12. Она вообще в курсе, что такое нежеланный гость? Я почти уснул. Было пасмурно, солнце недавно встало, и лес из черного превратился в серый. На рассвете я растолкал Сета и велел патрулировать лес. Хоть я и пробегал всю ночь, мне не сразу удалось выкинуть из головы дурные мысли, но ритмичные удары лап Сета по влажной земле усыпляли. Пум-пум-пум. Он снова и снова оббегал земли Калинов по периметру. Мы уже протоптали узкую тропинку, ни о чем не думая. Перед глазами Сета проносились лишь серо-зеленые деревья, и это успокаивало, помогало заместить собственные тревожные образы тем, что видел он. Внезапно утреннюю тишину пронзил его громкий вой. Я тут же подскочил и бросился бежать. Мои передние лапы были уже в прыжке, когда задние еще не успели оторваться от земли. Я мчался к Сету и одновременно слушал, как кто-то движется в нашем направлении. «Доброе утро!» «Мальчики!» Сет потрясенно взвизгнул, и мы оба зарычали, вчитываясь в новые мысли. «О нет, уходи отсюда, Ли!» — застонал он. Я подбежал к Сету как раз в ту секунду, когда он уже запрокинул голову, чтобы взвыть на этот раз жалобно. «Умолкни, Сет!» Он зарычал, заскулил и принялся царапать землю, оставляя в ней глубокие борозды. Вскоре появилась Ли. Ее небольшое серое тело замелькало в подлеске. «Хватит ныть, Сет!» «Прямо как маленький!» Я прижал уши к голове и зарычал. «Зачем ты явилась, Ли?» «А что, непонятно? Присоединяюсь к вашей жалкой стайке отступников и сторожевых псов на службе у пиявок!» Она тихо и извительно рассмеялась. «Даже не думаю, носи ноги, пока я не порвал тебе пару сухожилий. Сначала поймай!» Она улыбнулась и сжалась в пружину. «Хочешь побегать, о мой бесстрашный предводитель?» Я сделал глубокий вдох и до отказа наполнил легкие воздухом. Затем, убедившись, что не закричу, резко выдохнул. «Сет, беги к Калинам и скажи, что это всего лишь твоя тупая сестра!» Как можно тверже, подумал я. «Тут я сам разберусь!» «Есть!» Сет был только рад убраться подальше и сразу скрылся из виду. Лиза скулила и рванула за ним, мех у нее на плечах встал дыбом. «Ты что?» «Отпустишь его к вампирам одного?» «Он скорее отдастся на растерзание Калинам, чем проведет лишнюю минуту с тобой». «Заткнись, Джейкоб!» «Ой, извини, великий Альфа!» «Зачем ты пришла? Черт побери!» «Думаешь, я буду спокойно смотреть, как мой младший братец добровольно сдается на ужин вампирам?» «Сету не нужна твоя защита, и вообще тебя никто не звал!» «О, это оставит неизгладимый след в моей психике!» «Ха!» тявкнула Ли. «Покажи мне того, кто желает меня здесь видеть, и я уйду». «То есть дело не только в Сете?» «Только в нем. Я просто хотела сказать, что пришла не для того, чтобы вас позлить. Так себе мотивчик, не находишь?» Я скрипнул зубами и поднял голову. «Тебя подослал Сэм?» «Приди я по поручению Сэма, ты бы меня не слышал. Я больше ему не подчиняюсь». Я внимательно прислушался к мыслям, которые скрывались за ее словами. Будь тут какая-то хитрость или уловка, я бы это понял. Но нет, ничего подобного, Ли сказала правду. Горькую, безысходную правду. «То есть ты теперь верна мне?» — насмешливо спросил я. «Ну-ну, конечно. Выбор-то у меня невелик. Из двух зол выбирают меньшее. Поверь, мне это нравится не больше, чем тебе». А вот тут она слукавила. Я почувствовал в ее мыслях какое-то странное предвкушение. Конечно, она была подавлена и в то же время чему-то радовалась. Я принялся искать ответ в ее голове. Ли тут же ощетинилась, недовольная моим вторжением. Прежде я не обращал внимания на ее мысли. Они меня не очень-то интересовали. Нас прервал Сет, начавший мысленно объяснять Эдварду, в чем дело. Ли тревожно заскулила. Лицо Эдварда, возникшее в том же окне, что и вчера, ничуть не изменилось в ответ на новости. Оно было пустое, мертвое. «Ну и видок», — подумал Сет. Вампир никак не отреагировал на это замечание и скрылся в доме. Когда Сет развернулся и побежал обратно к нам, Ли немного успокоилась. «Что происходит?» — спросила она. «Ведите меня в курс дела». «Зачем? Ты не с нами». «Ошибаешься, мистер Альфа. Должна же я принадлежать какой-нибудь стае. Не думай, будто я не пыталась жить сама по себе. Ты прекрасно знаешь, какая это бесполезная затея. В общем, я выбрала вас. Ли, я же тебе не нравлюсь, а ты мне. Какой наблюдательный! Да мне все равно, я остаюсь с Сетом. Ты терпеть не можешь вампиров. Неувязочка, а? Ты тоже их ненавидишь. Но этой семье я служу, ты нет. А я буду держаться от них подальше, патрулировать лес, как Сет. И я должен тебе доверять? Она вытянулась и подняла голову, чтобы сравняться со мной ростом и заглянуть мне в глаза. Я не предам стаю. Я едва поборол желание запрокинуть голову и взвыть, как Сет. Это не твоя стая, это вообще не стая. Я сам по себе усекла. Клируоторы, вы с ума посходили. Почему вы не оставите меня в покое? Как раз в эту минуту к нам подбежал Сет и жалобно заскулил. «Отлично, я его обидел». «Разве от меня нет пользы, Джейк?» «Напортачить ты еще не успел, малыш, но раз уж вы с Ли в такой связке, и она уйдет отсюда только с тобой, то разве я виноват, что хочу твоего ухода?» «Ли, ты все испортила!» «Да, знаю!» В ее голосе прозвучало отчаяние. Она произнесла эти два слова с такой болью, что я оторопел. «Нет». Мне вовсе не хотелось ее жалеть. Конечно, в стае с ней обходились не очень-то ласково, но она сама виновата. Все ее мысли так пропитались горечью, что никто не желал лишний раз вникать в этот кошмар. Сет тоже почувствовал себя виноватым. «Джейк, ты ведь меня не прогонишь, а? Ли не такая уж плохая, честное слово. Если она будет с нами, мы расширим границы, а у Сэма останется всего 7 волков. Без численного превосходства...» Он ни за что не пойдет в наступление. Может, дело выгорит? Ты ведь знаешь, я не хочу быть вожаком, Сет. Ну и не будь. Я фыркнул. Вот и договорились. Бегите домой. Джейк! Подумал Сет. Мое место здесь. Не нравятся вампиры, правда. Ну, по крайней мере, Калины. Они для меня все равно, что люди, и я буду их защищать, потому что это наш долг. «Допустим, твое место здесь, а место Ли нет. Она пойдет за тобой куда угодно и...» Я умолк, ощутив нечто, о чем Ли пыталась не думать. «Она никуда не уйдет». «Стало быть, дело не в Сете?» — с горечью подумал я. Ли вздрогнула. «Я пришла ради брата, а ушла из-за Сэма». Она стиснула зубы. «Я не обязана перед тобой отчитываться. Мое дело — выполнять поручение. Я принадлежу твоей стае, Джейкоб, и точка!» Я зарычал и отошел подальше от Ли. «Черт, я никогда от нее не избавлюсь. Да она терпеть меня не может. Да она ненавидит Калинов и с радостью порвала бы их на куски, а теперь вынуждена их защищать. Но все это меркнет в сравнении с тем, что она почувствовала, освободившись от Сэма». Меня Ли недолюбливала, поэтому и не обижалась, что я не хочу видеть ее в стае. А вот Сэма она любила. И то, что ее не желал видеть он, причиняло Ли больше страданий, чем она могла вынести. Теперь у нее появился выбор. Она пошла бы на что угодно, даже стала бы комнатной собачонкой у Калинов, только бы не жить с этой болью. «Ну, собачонкой не стала бы», — как можно упрямее и злее подумала она, хотя ее самообладание уже трещало по швам. «Для начала попыталась бы себя убить». «Послушай, Ли». «Нет, это ты меня послушай, Джейкоб. Хватит со мной спорить, бесполезно. Я не буду путаться под ногами, договорились? Выполню любые твои приказы. Только не гони меня обратно к Сэму. Не желаю быть бедненькой бывшей подружкой, от которой никак нельзя избавиться. Если хочешь, чтобы я ушла...» Она присела на задние лапы и посмотрела мне в глаза. «Придется меня убить». Целую минуту я злобно рычал. Мало-помалу я начинал понимать Сэма. Неудивительно, что он всеми помыкал. Иначе просто ничего не добьешься. «Эй, Сет, ты не возражаешь, если я придушу твою сестрицу?» Он сделал вид, что задумался. «Ну, вообще-то возражаю». Я вздохнул. «Ладно, мисс, готова на что угодно. Сделай доброе дело. Расскажи нам, что случилось вчера после нашего ухода. Все очень долго выли». «Вы сами это слышали. Шум стоял такой, что мы не сразу поняли, что ваших мыслей больше нет. Сэм был...» Мысли ее подвели, но мы с Сетом все увидели и съежились. «Потом мы быстро сообразили, что план придется менять. В первую очередь Сэм хотел поговорить с другими старейшинами». Мы должны были встретиться утром и обсудить план игры. Ясно, что он решил пока не нападать на Калинов. Это будет самоубийство. Кровопийцы предупреждены, вы с этим отбились от стаи. Не знаю, что они надумали, но на месте пиявок я бы не шастала в лесу одна. Сезон охоты открыт». «То есть навстречу ты не пошла?» — спросил я. «Ночью, когда мы делились на патрульные группы, я отпросилась домой, чтобы рассказать о случившемся маме». «Черт, ты рассказала маме?» — рявкнул Сет. «Хоть на минуту забудьте вы о своих семейных склоках. Дальше ли?» «Ну, я перевоплотилась и решила минутку подумать. Правда, это заняло у меня всю ночь. Остальные, наверное, вообразили, что я уснула. На самом деле, мне надо было как следует пораскинуть мозгами. Две отдельные стаи, два отдельных разума. В общем, я все взвесила. На одной чаше безопасность Сета и некоторые другие выгоды, а на второй — предательство и необходимость до конца жизни нюхать вампирскую вонь. Тебе известно, к какому выводу я пришла? Я оставила маме записку. Полагаю, мы услышим, когда Сэм ее прочтет». Лина вострила одно ухо. «Да уж, наверное», — согласился я. «Вот и все. Что будем делать?» Они с Сэтом выжидающе уставились на меня. Именно этого я и боялся. «Ну, будем держаться на чеку, больше нам ничего не остается. Ты бы вздремнула ли?» «Ты спал не больше моего. А ты вроде обещала выполнять все мои распоряжения». «Поймал на слове, да?» — проворчала Ли, но тут же зевнула. «Ладно, так и быть. Я еще побегаю, Джейк. Я ни капельки не устал». Сет жутко обрадовался, что их не прогнали, и теперь чуть не прыгал от нетерпения. «Давай, давай, я проведаю Калинов». Сет умчался по новой тропинке, протоптанной во влажной земле. Ли задумчиво поглядела ему вслед. «Может, тоже пару кругов навернуть, пока не свалюсь?» «Эй, Сет, проверим, сколько раз я тебя обгоню?» «Нет!» Хохотнув, Ли бросилась за ним. Я зарычал, да что толку, о покое и тишине можно было забыть. И все-таки Ли старалась, пробегая круг за кругом, она держала свои шуточки и колкости при себе. Впрочем, самодовольство из нее так и лезло. Вот уж действительно, третий лишний. Хотя это не наш случай, потому что я вообще предпочел бы действовать в одиночку. Но если нас непременно должно быть трое, то я бы согласился на кого угодно, кроме Ли. «А на Пола?» — спросила она. «Пожалуй, на него нет». Ли рассмеялась, слишком громко и натянуто, чтобы на это обидеться. «Интересно, она еще долго будет казнить себя за то, что воспользовалась жалостью Сэма?» «Ну, тогда моя первая цель — не так действует тебе на нервы, как Пол». «Да, постарайся». В нескольких метрах от лужайки я принял человеческое обличье. Долго в таком виде я быть не планировал, однако и Ли слушать больше не хотел. Я натянул потрепанные шорты и двинулся к дому. Не успел я подняться на крыльцо, как дверь отворилась. Странно. На пороге стоял Карлайл, а не Эдвард. Выглядел он утомленным и подавленным. Мое сердце дрогнуло, я замер на месте, не в силах вымолвить ни слова. «Ты что, Джейкоб?» — спросил Карлайл. «Белла?» — выдавил я. «Она примерно в том же состоянии, что и вчера. Я напугал тебя?» «Прости. Эдвард сказал, что ты идешь к нам в обличии человека, и я вышел тебя встречать. Он не отходит от Беллы. Она недавно проснулась». «Понятно, Эдвард не хотел терять ни минуты, потому что минут осталось очень мало. Пусть Карлайл не сказал этого вслух, я все понял. Я уже давно не спал, с последнего дозора, и теперь как нельзя лучше это почувствовал. Я шагнул вперед, присел на ступеньки крыльца и привалился к перилам. Двигаясь бесшумно и стремительно, как умеют только вампиры, Карлайл сел рядом. «Вчера я не успел тебя поблагодарить, Джейкоб. Ты не представляешь, как я ценю твое сочувствие. Знаю, ты защищаешь Беллу, но и остальные мои родные теперь в безопасности. Эдвард рассказал, что... Не надо об этом. Как тебе угодно». Мы посидели в тишине, со второго этажа дома доносились тихие серьезные голоса Эммета, Элис и Джаспера. В соседней комнате Эсми бубнила себе под нос какую-то песенку. Где-то рядом дышали Эдвард и Розали. Их дыхание я не смог отличить друг от друга, а вот тяжелое Беллина услышал сразу. Еще и уловил, как бьется ее сердце. Билось оно неровно. Похоже, судьба заставляла меня делать все, что за последние сутки я поклялся никогда не делать. Больше слушать мне не хотелось. Лучше уж разговаривать. «Белла, вам теперь тоже родная?» — спросил я Карлайла, имея в виду его слова про остальных родных. «Да, она моя дочь. Любимая дочь. И вы дадите ей умереть?» Карлайл молчал так долго, что я не выдержал и поднял на него глаза. У него было очень-очень усталое лицо. «Не представляю, кем ты меня считаешь после этого», — наконец молвил он. «Но я не могу действовать против ее воли. Было бы неправильно сделать за Беллу такой важный выбор, принудить ее. Я хотел разозлиться на Карлайла и не смог. Он будто повторил мои собственные слова, только поменяв их местами. Раньше я считал, что я прав, однако теперь все изменилось. Белла умирала, но я вспомнил, каково это — валяться у ног Сэма. Вот только Сэм принял неправильное решение, а Белла всегда любила не тех, кого нужно. Полагаете, у нее есть шанс выжить? Ну, стать вампиром и все такое прочее? Белла рассказала мне про Эсми». «На данный момент шанс есть», — тихо ответил Карлайл. «Я видел, как наш яд творит чудеса, хотя случается, что не помогает даже он. Ее сердце испытывает огромные перегрузки. Если оно остановится...» Сердце Беллы вдруг забилось быстрее и споткнулось, зловеще подчеркнув слова Карлайла. «Может, планета начала вертеться в обратную сторону? Может, этим объясняется, что все так резко изменилось, и теперь я надеюсь на то, о чем прежде боялся и подумать?» «Что эта тварь с ней делает?» — спросил я. «Белли стало намного хуже. Вчера я видел трубки и все такое в окно. Плод несовместим с ее организмом. Во-первых, он слишком сильный. Впрочем, с этим Белла справилась бы. Гораздо хуже, что он не дает ей питаться. Не принимает необходимую ей пищу. Я пытался кормить ее внутривенно, но питательные вещества просто не усваиваются. Все процессы в организме ускорены. Он истощается буквально с каждым часом. И я не могу остановить это или замедлить, не понимаю, чего плод хочет». Утомленный голос Карлайла дрогнул. Я почувствовал то же самое, что и вчера, увидев синяки на Беллином животе. Гнев и подступающее безумие. И сжал кулаки, чтобы совладать с охватившей меня дрожью. Всей душой я ненавидел чудовище, которое изводило Беллу. Мало того, что оно бьет ее изнутри, так теперь оно не дает ей есть. Небось ищет, куда бы воткнуть зубы. Хочет впиться в чье-нибудь горло. А пока это невозможно, высасывает из Беллы все жизненные силы. Я-то знал, чего оно хочет. Крови и смерти. Смерти и крови. Моя кожа вдруг стала горячей и колючей. И я медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоиться. «Плод слишком хорошо защищен», — пробормотал Карлайл. «Ультразвук ничего не показывает. Вряд ли я смог бы проткнуть амниотический мешок иглой, да и Розали не позволят мне это сделать». «Иглой? Зачем?» «Чем больше сведений о плоде, тем лучше мы будем понимать, на что он способен. Все бы отдал за образец амниотической жидкости. Узнать бы число хромосом». «Док, я не въезжаю. Объясните, как для тупых». Карлайл хохотнул, даже смех у него был усталый. «Попробую. Вы на биологии хромосомные пары проходили?» «Вроде да. У нас их 23, кажется». «У людей». Я моргнул. «А у вас?» 25. Я снова сжал кулаки и нахмурился. «И что это значит?» «Раньше я думал, что наши виды кардинальным образом различаются, что мы похожи на людей даже меньше, чем львы на кошек. Но Беллин ребенок доказывает обратное. Мы довольно совместимы». Карлайл тяжело вздохнул. «Я бы их предупредил». Я тоже вздохнул. Было легко ненавидеть за неосмотрительность Эдварда. Я по-прежнему его за это ненавидел, но с Карлайлом так не получалось. Может, потому что в моем отношении к нему не было жгучей слепой ревности. Хорошо бы узнать, сколько хромосомных пар у плода. Кому он ближе, вампирам или людям, чтобы понять, к чему готовиться. Карлайл пожал плечами. «А может, это ничего и не даст. Просто мне нужно что-то изучать, чем-то заниматься. Интересно, сколько хромосом у меня?» Рассеянно пробормотал я, опять вспомнив про анализы на Олимпийских играх. А ДНК там проверяют?» Карлайл смущенно кашлянул. «У тебя 24 пары, Джейкоб». Я в удивлении повернулся к нему. «Мне стало любопытно. Я осмелился взять твою кровь, когда лечил тебя прошлым летом. Секунду я размышлял. Наверное, я должен огорчиться, но мне плевать. Извини, надо было спросить разрешение». «Ничего, док, вы же не хотели мне зла». «Нет, уверяю, никаких дурных намерений у меня не было, просто ваш вид меня завораживает. Я много веков подряд изучал вампирские особенности, а они уже не представляют такого интереса. Отличие оборотней от людей куда любопытней. Это почти волшебство». «Крибли-крабли-бумс!» — буркнул я. Говорит прям как Белла. Карлайл вновь сдавленно рассмеялся. Тут из дома донесся голос Эдварда, и мы оба прислушались. «Я сейчас вернусь, Белла. Хочу переговорить с Карлайлом. Кстати, Розали, ты не составишь мне компанию?» Эдвард словно бы немного оживился, в его голосе я уловил искру. Не надежду, но хотя бы желание на что-то надеяться. «В чем дело, Эдвард?» — хрипло спросила Белла. «Не о чем волноваться, любимая. Я всего на секундочку. Роуз, пожалуйста». «Эсми!» — позвала Розали. «Посидишь с Беллой вместо меня?» Я услышал шепот ветра. Эсми порхнула по лестнице на первый этаж. «Конечно». Карлайл напряженно обернулся к входной двери. Первым из нее вышел Эдвард, затем Розали. Лицо у него, как и голос, перестало быть мертвым. Он словно бы сосредоточенно о чем-то думал. Розали подозрительно на него косилась. Эдвард закрыл за ней дверь. «Карлайл». «Что такое, Эдвард?» «Возможно, мы делаем все неправильно. Я сейчас слышал ваш разговор о том, что нужно плоду, и у Джейкоба мелькнула интересная мысль. У меня? Разве я думал о чем-то, кроме своей лютой ненависти к мерзкому отродью? Ладно, хоть в этом я не один. Нейтральный термин «плод» явно давался Эдварду с большим трудом. Мы все время пытались дать Белле то, что необходимо ей, а о нуждах плода не думали», — продолжал он. «Ее организм стал принимать обычную пищу примерно так же, как наш. Возможно, если удовлетворить желание плода, нам удастся ей помочь». «Я тебя не понимаю, Эдвард», — сказал Карлайл. «А ты подумай, если это существо больше вампир, чем человек, то чего оно хочет и не получает?» Джейкоб вот догадался. «Разве?» Я порылся в своих мыслях и нашел ответ одновременно с Карлайлом. «О!» — изумленно выдохнул тот. «Думаешь, он хочет лишь...» Розали тихо зашипела. Ее омерзительно красивое лицо просияло, глаза широко раскрылись от волнения. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Карлайл, у нас же есть для Беллы донорская кровь первой группы. Давай попробуем». «Хм...» — протянул Карлайл, подперев рукой подбородок. «Интересно. Но как лучше ее ввести?» Розали потрясла головой. «Нет времени проявлять смекалку. Лучше начнем с традиционного метода». «Погодите!» — прошептал я. «Стойте-ка! Вы что, хотите напоить Беллу кровью?» «Ты сам это придумал, псина!» — оскалилась Розали, даже не взглянув на меня. Я пропустил ее слова мимо ушей и уставился на Карлайла. Та же призрачная надежда, что была на лице Эдварда, теперь загорелась и в его глазах. Он задумчиво поджал губы. «Да это же...» Я не смог найти подходящего слова. «Чудовищно», — пришел мне на помощь Эдвард. «Отвратительно. Вроде того». «А если поможет?» — шепнул он. Я сердито покачал головой. «И что вы сделаете? Засунете трубку ей в горло?» «Сперва спросим, что она думает. Я просто хотел раньше поговорить с Карлайлом». Розали кивнула. «Если вы скажете, что это поможет малышу, она на что угодно пойдет». Только теперь, услышав, каким сладким голоском она произнесла слово «малыш», я понял. Розали тоже готова на что угодно ради маленького кровопийцы. Неужели в этом все дело? Любовь к ребенку и есть та загадочная нить, что связывала Розали с Беллой? Краем глаза я заметил, как Эдвард рассеянно кивнул, не глядя в мою сторону. Он ответил на мой мысленный вопрос. «Надо же! Не думал, что в ледяной Барби может проснуться материнский инстинкт. На Беллу ей плевать, небось, сама же и засунет ей трубку в горло, если придется. Губы Эдварда превратились в тонкую нить. Опять я был прав. «Нет времени на пустые разговоры», — нетерпеливо сказала Розали. «Что думаешь, Карлайл, попробуем?» Он глубоко вдохнул и встал. «Сначала спросим Беллу». Белобрысая самодовольно улыбнулась. «Раз все зависит от Беллы, она примет правильное решение». Я с трудом поднялся и пошел за ними в дом. Уж не знаю, зачем, из какого нездорового любопытства, что ли. Я будто в ужастик попал, всюду монстры и кровище. А может, я был просто не в силах удержаться от очередной дозы? Белла лежала на больничной кровати, укрыв огромный живот одеялом. Она была как восковая, белая, почти прозрачная. Я бы решил, что она умерла, если бы ее грудь не вздымалась едва заметно, когда она делала частые неглубокие вдохи, и если бы она не окинула нас усталым, подозрительным взглядом. Каллины подлетели к ней со скоростью ветра, их движения были внезапными и молниеносными. Жуткое зрелище. Я неторопливо подошел к кровати. «Что такое?» — скрипучим шепотом спросила Белла. Ее восковая рука дернулась, словно хотела защитить раздувшийся живот. «У Джейкоба появилась идея, как тебе помочь», — сказал Карлайл. «Лучше бы он меня не впутывал. Я ничего не предлагал. Скажите спасибо ее муженьку-кровопийце. Это не очень приятно». «Зато поможет малышу», — перебила Розали. «Мы придумали, как его накормить. Вроде бы». Веки Беллы затрепетали, она то ли хихикнула, то ли кашлянула. «Неприятно. Господи, а у меня тут сплошные удовольствия!» Она взглянула на трубку, торчавшую из ее руки, и снова хихикнула. Белобрысая тоже рассмеялась. «Девчонке жить осталось несколько часов, и ей до жути больно, она еще смеется. Как это похоже на Беллу. Всегда пытается разрядить обстановку, сделать как лучше». Эдвард обошел Розали без тени улыбки на лице. Это меня порадовало. Мысли о том, что он страдает даже больше, чем я, малость успокаивала. Эдвард взял Беллу за свободную руку, не за ту, что прикрывала живот. «Любимая, мы хотим предложить тебе нечто чудовищное», — сказал он, воспользовавшись теми же прилагательными. «Отвратительное». «Что ж, хотя бы назвал вещи своими именами». Белла сделала неровный и неглубокий вдох. «Очень-очень», — за Эдварда ответил Карлайл. «Мы считаем, что вкусы ребенка больше похожи на наши, чем на твои. Возможно, он хочет пить». Белла заморгала. «О-о-о!» «Твое состояние, то есть ваше, стремительно ухудшается. Нельзя терять времени и изобретать более приемлемые способы проверить нашу теорию. Самый быстрый...» «Мне придется выпить кровь?» — прошептала Белла и едва заметно кивнула. «На большее просто не хватило сил». «Что ж, ладно, потренируюсь на будущее». Ее бесцветные губы растянулись в слабые улыбки. Эдвард в ответ не улыбнулся. Розали терпеливо застучала ногой по полу, звук ужасно меня донимал. «Интересно, что она сделает, если я прямо сейчас впечатаю ее в стенку?» «Ну, кто поймает мне гризли?» — прошептала Белла. Карлайл с Эдвардом переглянулись, Розали прекратила стучать. «В чем дело?» — не поняла Белла. «Сейчас разумнее не думать о морали», — сказал Карлайл. «Если плоду нужна кровь, — пояснил Эдвард, — то не кровь животных». «Ты все равно не почувствуешь разницы, Белла. Ни о чем не волнуйся», — подбодрила ее Розали. Белла распахнула глаза. «Кто?» Ее взгляд переметнулся на меня. «Нет, Беллс, я тут не в роли донора», — буркнул я. «К тому же ему нужна человеческая кровь, а я не очень-то подхожу». «Кровь у нас есть», — встряла Розали, как будто меня тут и не было. «Мы раздобыли немного на всякий случай. Ни о чем не думай, все будет прекрасно. У меня хорошее предчувствие, Белла. Малышу станет гораздо лучше». Белла погладила живот. «Ну?» Едва слышно прохрипела она. «Я действительно умираю от голода. Значит, он тоже». «Опять шутит». «Давайте попробуем. Моя первая кровь».